15 лет спустя. Меня зовут Лухунье. Я дочь простого купца. Мой отец держит лавку, торгующую антиквариатом и безделушками. Моя мать бросила нас, когда я была совсем крохой. Мы с отцом живем одни. Когда мне исполнилось 10 лет, отец сказал, что подобрал меня на улице и если я буду плохо себя вести, вышвырнет меня обратно. Родители моих друзей также пугают своих детей, поэтому я не обижаюсь. Когда мне исполнилось 12, мы с папой переехали в рассветный город, расположенный за сотню миль отсюда. Он продолжил вести здесь свой антикварный бизнес. Я все время говорил отцу, чтобы он нашел себе другую жену, а не тратил впустую молодость, но отец всегда молчал и менял тему разговора. Отец очень меня любит, но я не хочу, чтобы эта любовь стала для него оковами. Итак, я хотела спросить, в какой части города есть мастерская по ремонту очков? Я сегодня утром случайно их разбила и теперь не знаю, где их можно починить. Рассветный город, Академия Герна, класс 4-1. Учащиеся непонимающими взглядами уставились на Лухунье, с невозмутимым видом несущую какой-то бред. Классный руководитель попросил их представиться, поскольку это был недавно созданный спецкласс. Но она, совсем не понимаете юмора, вздохнув, Лухунье сошла с помоста. Скучный мир, скучная жизнь. Она посмотрела на ошеломленные лица соучеников. Выражение ее лица было спокойным. Когда папа рассказал мне эту шутку, я хохотала так, что у меня разболелся живот. Эх, люди какие же вы скучные. После минутного молчания классная руководительница, откашлившись, велела выйти следующему ученику. Лухунье наскучили неинтересные уроки, поэтому она с трудом выдержала, пока занятие закончится. Солнце медленно садилось, улицы и переулки погружались в красную тень. Размахивая сумкой на лямке, Лухунье плелась по дороге, время от времени ногами пиная гальку и совсем не заботясь о короткой черно-белой юбке в крупную клетку. Ее длинные светлые волосы время от времени падали на лицо. Когда девушке это надоело, она, достав из сумки ленту, завязала их в хвост. Ее путешествие, которое должно было занять 10 минут, растянулось на 30. Она стояла перед небольшим старинным особняком. Привычным движением достав ключи, вошла внутрь. Старый дворецкий поливал в саду цветы. «Привет, старина Хэнк!» «Здравствуйте, молодая госпожа!» С улыбкой кивнул дворецкий, после чего снова занялся привычной работой. Лухунье путь до гостиной преодолела бегом. Ее отец сидел на диване, наслаждаясь кофе и читая газеты. Его тренированные мышцы отчетливо проступали через одежду. Они были похожи на валуны. «Ты вернулась?» Отложив газету, отец недовольно посмотрел на ее помятую одежду. «Ты помнишь, о чем мы с тобой в прошлый раз разговаривали?» Лухунье ясно увидела, как глаза отца наполняются холодом. Она вздрогнула, наконец, поняв, что забыла привести себя в порядок перед тем, как войти. Она поспешно заправила рубашку и поправила подол юбки. Отец, медленно кивнув, спросил, «Как тебе новые одноклассники?» «Хорошо, все прошло прекрасно», — сухо улыбнулась Лухунье. Ее лицо было довольно красивым. Единственное, что его портило, — заостренные формы брови. У нее была нейтральная с гендерной точки зрения красота. На ее лице заиграла подобострастная улыбка. «Иди, приведи себя в порядок и займись уроками», — продолжил отец. «Хорошо», — протянула Лухунье. В возрасте 8 лет, после того, как она по глупости обняла арфу, началось ее изнурительное путешествие по практике игры на арфе. Она училась игре на арфе 8 лет. Она пережила много трудностей и неудач. Много раз готова была сдаться, но с ее холодным и суровым отцом любое неповиновение приводило к неминуемой взбучке. Поэтому Лухунье вынуждена была смириться со своей судьбой. Каждый день у нее был часовой урок игры на арфе. С годами это переросло в привычку. Быстро поднявшись на второй этаж, она вошла в свою спальню, раздвинула занавески, чтобы просвежить комнату. Затем, закрыв дверь, подошла к платяному шкафу, собираясь открыть его. «Помогите! Помогите!» Внезапно донесся из шкафа слабый голос. Лухунье опешила, слегка приоткрыла дверку. С рвущимся звуком из щели вылетела золотая тень. «Помогите!» Пролетев по кругу, тень, тяжело дыша, приземлилась на плечо Лухунье. «Это было близко. Я там чуть не задохнулась». Лухунье, моргнув, уставилась на маленькое существо. «Золотая ящерица, наконец-то я вас нашла, ваше высочество Шер!» Человеческим языком сказала маленькая ящерка. Кажется, она пережила бесчисленные испытания и лишения. «Шер, ваше высочество!» — опешила Лухунье. «Ты кто?» Думаю, ты ошиблась. Она слышала о существовании магических и духовных зверей, но это было из области фантастики. Нет, я не могла ошибиться. Ваше высокочтимое высочество Шен, наконец-то мы вас нашли. Не успела она опомниться, как в ее комнате появилась стройная девушка в маске, поспешно опустившаяся перед ней на одно колено. Короткие копья были скрещены за ее спиной. Она излучала слабую, но яростную ауру. Лу Хунье непонимающе моргнула. Она пребывала в растерянности. «Ваше высочество, 15 лет назад меня выследили, и я вынуждена была оставить вас на пороге этого дома. Только так мне удалось сохранить вашу жизнь. Теперь, когда беда миновала, и враг не в силах до нас добраться, я наконец-то смогла за вами вернуться», — невозмутимо сказала девушка в маске. Ящерица, говорящая на человеческом языке, девушка в маске с исключительными способностями и волнующим душу легендарным прошлым. Полчаса спустя неуклюжая Лу Хунье знала все о своем прошлом. Она была младшей принцессой легендарного племени Золотого Дракона. Ее отец был предан и убит в королевской башне Золотого Дракона. Ее мать была отравлена, пав жертвой внутриклановой вражды. Единственный, кто выжил с родословной короля дракона, была она. Племя Золотого Дракона в настоящее время столкнулось с беспрецедентной угрозой. Только родословная короля дракона могла активировать наследие королей и спасти племя. Поэтому ящерка и девушка в маске пришли сюда, чтобы уговорить Лу Хунье восстановить племя Золотого Дракона. Лу Хунье в оцепенении выслушала эту странную историю. Она непонимающе посмотрела на ящерицу и девушку. «Ваше высочество, вам следует поторопиться и вернуться с нами. Время не терпит, мы больше не можем ждать», — встревоженным тоном сказала девушка. Лу Хунье, ошеломленно указав на себя, сказала: «Ты хочешь сказать, что я не человек, что я принцесса какого-то там драконьего племени, верно?» Лу Хунье снова указала на себя. «Хочешь сказать, я родилась с чрезвычайно могущественной королевской родословной и с безграничной магической силой? Вы правы, ваше высочество», — двое синхронно кивнули. «Вы утверждаете, что у меня есть наследие королей, то есть моя родословная, единственное, что у меня есть. Лу Хунье, почему ты еще не играешь на арфе? Хочешь умереть?» — внезапно донесся из-за двери недовольный голос. Волосы Лу Хунье встали дыбом. Она так испугалась, что чуть не спрыгнула с кровати. От голоса ее отца все в комнате задрожало. Запнувшись, она ответила: «Я сейчас, я начну играть прямо сейчас». Глава 715. Планирование. Часть 1. Пышаша. Фыркнув, Лу Шен вышел из комнаты, таща за собой гуманоида с драконьей головой. Хотя на полу позади него оставался густой кровавый след, половицы тут же впитывали кровь, и след быстро исчезал. Пол выглядел таким же чистым, как раньше, словно никогда не был запятнан кровью. Подумать только, кто-то осмелился подкрасться к самому императору дьявольской тени. Разве они не знали, что он уничтожил всех, кто представлял для Хунье хотя бы малейшую угрозу? В ином случае, он не смог бы позволить дочери посещать занятия в академии. «После игры на арфе займись тренировкой, вечером проверю. Знаешь же, что тебя ждет, если не выполнишь домашнее задание», — добавил Лу Шен, после чего ушел. «Зе знаю», — донесся из комнаты дрожащий голос. С безразличным видом вытащив тело на улицу, Лу Шен бросил его в кусты в саду. Из кустов, украшенных яркими цветами, вылетели маленькие феи в красочных платьях. Это были цветочные феи, красивые существа, размером с ладонь. Едва тело долетело до кустов, феи мгновенно его расчленили. Превратившись в месиво из плоти и крови, оно вскоре было поглощено феями. Цветочные феи, радостно закричав, набросились на еду. Обнажив острые зубы, принялись рвать плоть трупа. Это были невероятно жуткие феи, которых Лу Шен пытался вывести на протяжении 15 лет. Когда он 4 года назад достиг легендарного 19 уровня, ему представилась возможность выбрать уникальное для каждого мага легендарное заклинание. Вместо того, чтобы выбрать что-то другое, он выбрал заклинание одухотворения. Не удостоив фей даже взглядом, Лу Шен холодным тоном спросил: «Где Ребекка?» «Я здесь, милорд». Перед ним на одно колено опустилась фея с кроваво-красными волосами, одетая в белоснежное платье. «Чем ты только что занималась?» — холодно посмотрел на Ребекку Лу Шен. Фея ужасно ясно почувствовала, как температура вокруг нее упала. Она отвечала за безопасность поместья. Она просто ненадолго расслабилась и пошла в подземную комнату принять душ, приказав своему подчиненному присмотреть за дочерью хозяина, пока ее не будет. Я принимала душ. Улыбка на ее лице застыла, а тело начало дрожать. Хочешь сказать, что не заметила двух личинок, проскользнувших мимо? Взгляд Лушина стал еще холоднее. Я тело Ребекки дико затряслось. Ее красивое резко побледнело. Ша-ша. В следующее мгновение вспыхнул черный свет. Ребекка мгновенно исчезла. В воздухе не осталось даже следа ее ауры. Кя-а-а. Испуганно вскрикнула одна из фей. Однако в тот момент, когда она закричала, ее мгновенно поглотил черный свет. Если до этого другие феи ужаса были в восторге от запаса свежей еды, сейчас они были до смерти напуганы. «Элла, ты заменишь Ребекку. Не хочу, чтобы подобное повторилось», — медленно произнес Лушен. Из кустов медленно вылетела испуганная фея с длинными черными волосами. «Пэ поняла, я не подведу». Пара прозрачных крыльев за спиной Эллы задрожали, выдавая ее испуг. «Поскольку двое проникших были обнаружены Хунье, мы предоставим им доступ». Лушен, естественно, мог понять, кто пришел с дурными намерениями, а кто нет. Эти две личинки, на самом деле, были преданы девочке, поэтому он против них не возражал. «Поняла». Элла поспешно закивала. Лушен, обернувшись, вошел в сад перед особняком. Дворецкий Хэнк вышел его поприветствовать. Его правая рука была слегка запачкана кровью. «Милорд, о дюжине людей-драконов, следящих за двумя личинками, уже позаботились. Однако я не ожидал, что эти двое смогут проскользнуть мимо меня». Посмотрев на Хэнка, Лушен отметил жестокое и свирепое выражение, застывшее на его лице. Он знал, что этого маньяка-убийцу, которого когда-то называли глазным демоном, до сих пор возбуждает вкус крови. «Ты снова ел глазные яблоки?» – нахмурился он. «Милорд, разве вы не сказали, что мне позволено пожирать глаза тех, кто поднял на меня руку?» Хэнк улыбнулся. Его губы слегка приоткрылись, обнажив десятки тонких кроваво-красных языков. «Надеюсь, Хунье этого не видела?» – строго спросил Лушен. Сердце Хэнка сковало холодом. «Нет», – поспешно ответил он. «Конечно же, нет. Ты же знаешь, какие будут последствия, если она все это увидит». Лушен не собирался тратить на него много слов. Развернувшись, он вошел в особняк. Обливающийся холодным потом старый дворецкий напряженным взглядом смотрел ему вслед. «Возьми это с собой. Пригодится в дороге. И это тоже, и чашку. Немного еды, чистую смену одежды. Отправляясь в путешествие, ты должна брать с собой, по меньшей мере, два комплекта одежды». Лухунье в спальне упаковывала свой багаж. Она собиралась уйти вместе с маленькой ящерицей и девушкой в маске. «Вы уверены, что мой отец не заметит?» Лухунье не могла поверить в то, что говорили эти двое. Ей хотелось просто ненадолго сбежать и пошалить. Жизнь здесь была слишком скучной. Возможности повеселиться выпадали нечасто. Естественно, она не могла упустить этот шанс. Хотя она очень сильно боялась отца, маленькая ящерица и девушка в маске выглядели могущественными. Возможно, они действительно смогут вытащить ее из этого места. «Конечно», — быстро ответила золотая ящерица. «Никто не заметил, как я вошла. Я легко от них спряталась», — самодовольно сказала она. Лухунья кивнула. Намек на волнение закрался в ее сердце. Маленькая ящерица уже помогла ей активировать родословную короля золотых драконов в ее теле. Блестящая золотая метка словно выросла прямо из ее руки. Она была безупречна. Она смутно ощущала невероятную силу, циркулирующую в ее теле. Это заставило девушку поверить этим двоим. Однако из-за страха перед своим отцом она решила последовать за ними только после того, как попрактикуется в игре на арфе и закончит домашнее задание. «Хорошо, не забудь, мы вернемся в полночь. Если папа узнает, что меня не было ночью в комнате, завтра он изобьет меня до смерти». Вспомнив о временах, когда ее нещадно били, она содрогнулась. «Не волнуйся, не волнуйся, это буквально за углом. Мы собрали много старых вассалов дома короля драконов. Главное для тебя сегодня со всеми познакомиться», — быстро ответила ящерица. «Хорошо», — Лухунья чувствовала небольшое волнение, но этим двоим она не собиралась его показывать. Однако один уголок ее губ невольно приподнялся. Ледяная аура вкупе с полуулыбкой, таким был фирменный знак семьи Лу. По словам ее отца, независимо от ситуации, она не окажется в невыгодном положении до тех пор, пока будет вот так усмехаться. В мгновение ока она закончила собирать свои вещи. Лухунья положила домашнее задание, которое требовалось проверить, на маленький столик у двери. Это было место, где Лушен каждый день проверяла ее домашнюю работу. Затем, приподняв край юбки, осторожно спустилась по лестнице. «Куда-то собрались, молодая госпожа», — окликнул ее Хэнк. Лу Хунье вздрогнула. К счастью, те двое заранее вынесли ее багаж, иначе она не смогла бы это объяснить. Обернувшись, она увидела добродушное лицо дворецкого. «Старина Хэнк, почему ты еще не спишь? Уже так поздно. Осталось закончить пару дел и можно будет отдохнуть. Молодая госпожа, уже поздно, будьте осторожны. И на улице ветрено, не простудитесь», — дружелюбно улыбнувшись, Хэнк взъерошил волосы Хунье. «Хорошо, старина Хэнк, я выйду ненадолго. Скоро вернусь». Лу Хунье кокетливо высунула язык. «Можешь не рассказывать об этом папе? Хотите, чтобы старик Хэнк вас сопровождал?» — спросил Хэнк. «Не нужно», — поспешно замахала руками Лу Хунье. Хэнк, с улыбкой кивнув, сказал: «Хорошо, тогда я пошел. Слишком не задерживайтесь. Будет плохо, если хозяин узнает. Ты лучший». Лу Хунье, встав на цыпочки, поцеловала Хэнка в щеку. Затем, обернувшись, убежала. Она быстро исчезла за железными воротами. Хэнк некоторое время смотрел ей вслед. Он простоял довольно долго, после чего ушел. С тех пор, как появилась маленькая золотая ящерица, жизнь Лу Хунье перевернулась с ног на голову. Оставшееся после игры на арфе и домашних заданий время больше не было скучным. Она часто ходила с маленькой золотой ящерицей на специальные тренировки. Золотая королевская метка на ее теле стала более заметной. Ее сила тоже росла. Она больше не была обычной девушкой. Когда сила ее родословной активировалась, состояние ее тела начало стремительно улучшаться. Благодаря специальным тренировкам она с каждой секундой становилась все могущественней. Однако какой бы сильной она ни была, дома оставалась все той же послушной Лу Хунье. Ей не хотелось втягивать в это дело отца и старика Хэнка. Даже будучи человеком сильным, он был всего лишь хозяином антикварного магазина, а старик Хэнк и вовсе был слабым стариком. Они бы всего этого не выдержали. Она же просто хотела продолжать наслаждаться мирной жизнью. «Доброе утро, маленькие феи». Ранним утром, взяв учебник, Лу Хунье отправилась в сад. У нее был еще один секрет. В саду за ее домом обитала стая цветочных фей. Она до сих пор помнила время, когда впервые их обнаружила. Помнила удивление и счастье, испытанное ею тогда. Хихик. Цветочные феи робко высунули из кустов головы. Они смотрели на нее с легким испугом. У них была нежная кожа, красивые лица, шелковистые волосы и тонкие талии. Они походили на милых маленьких кукол. Лу Хунье нежно погладила маленькую черноволосую фею по голове. «Я буду читать вслух. Надеюсь, я вас не побеспокою», — улыбнулась она. Маленькие любопытные феи уставились на нее широко распахнутыми глазами. Они кружили вокруг, пролетая сквозь щели в цветах, словно их заинтересовала книга, которую она читала. Куст был украшен яркими цветами. Яркие, ароматные цветы, сказочные феи и летние, яркое солнце. Лу Хунье чувствовала себя принцессой, попавшей в мир сказок, из которого никак не могла вырваться. Лу Шен наблюдал за девушкой через окно расположенного на втором этаже кабинета. Лу Нин пропал. Лу Хунье заполнила пустоту, образовавшуюся в его сердце. Лу Нин сейчас был бы не намного старше Хунье, к сожалению. Лу Шен вздохнул. «Господин, вы не против, что Хунье их обнаружила?» — тихо спросила стоящая за его спиной Джолин. Она была сильнейшим магом-рыцарем Цветочного кольца. В настоящее время она была самым могущественным легендарным экспертом под началом Лушина. В этом нет ничего плохого. Пусть привыкает, заодно и немного повеселится, — сухо сказал Лушен. «Рано или поздно ей придется участвовать в наших операциях. Будем считать это тренировкой». Джолин понятливо кивнула. «Племена золотых и черных драконов воюют. Как известно, войны между племенами драконов обычно затягиваются надолго. Боюсь, старейшины золотых драконов будут использовать молодую госпожу в качестве прикрытия. Ты уверена, что сможешь справиться с древним золотым драконом?» — внезапно спросил Лу Шен. Хотя Джолин благодаря стимулирующим дух нитям получила бессмертное тело и была вполне уверена в своей легендарной силе, если бы ей пришлось сразиться с древним золотым драконом. Глава 716. Планирование. Часть 2. «Я могу узнать ответ, просто увидев твою реакцию», — улыбнулся Лу Шен. В конце концов, это была простая сила, созданная им по прихоти. Реальная сила организации «Дьявольская тень» все еще была слишком слабой. Однако для него это не имело принципиального значения. Изначально он не собирался особо полагаться на «Дьявольскую тень». На протяжении многих лет он не только занимался кропотливым культивированием. Он заметил, что можно было использовать физические тела и дух живых существ в качестве прикрытия, внедряя в них небольшую часть плоти и крови своего главного тела. При помощи техники Цэньшинь, с ее перемещением культуры и живительным духовным светом, он мог улучшить любое живое существо до невообразимых пределов. Кроме того, у него было легендарное заклинание «Одухотворение». Таким образом, ему было чем заняться. Следует вспомнить, что целью его прихода в этот мир было накопление ментальной энергии для следующего прорыва. Кстати, есть еще кое-что. Слышала, аватар полубога Шадина покинул морские глубины. Говорят, он направляется к острову семицветных драконов. Не удержавшись, Джолин украдкой посмотрела на Лушена. Она знала, что Лушен – семицветный дракон. Это не было секретом. Когда Лушен достиг легендарного уровня, об этом узнали многие высокопоставленные члены дьявольской тени. Впрочем, Лушен ничего не делал, чтобы скрыть этот факт. «Остров семицветных драконов, следи за ним и держи меня в курсе», — небрежно махнул рукой Лушен. «Поняла, на этом все, можешь идти», — равнодушно сказал Лушен. В бесплодной долине в нескольких милях от расцветного города, тонкая золотая нить, влетев в дупло огромного дерева, упала перед дремлющим золотым драконом. «Результаты расследования готовы», — глубоким голосом сказала маленькая золотая ящерка Нанни. «И что же вы выяснили?» «Что владелец этого антикварного магазина непростой смертный, верно?» — спросил золотой дракон. «Да, по данным разведки, этот Лушен является членом организации, называющей себя «Дьявольская тень». Ее главная база расположена недалеко от расцветного города», — поспешно ответила Нанни. «Дьявольская тень — та организация, чей лидер уже достиг легендарного уровня», — спросил золотой дракон. «Они прибыли сюда, чтобы забрать принцессу. Было вполне естественно, что они исследовали все заслуживающие внимания силы. Организация, охватившая половину провинции, само собой вошла в их число». «Да», — кивнула Нанни. «Сам Лушен обладает немалой силой, хотя мы еще не проверяли его, как следует. Он, должно быть, уже достиг вершины золотого уровня. Кроме того, я почувствовала на нем ауру семицветного дракона». «Семицветный дракон?» Золотой дракон прищурился. Тонкие драконьи рога задрожали. Кажется, он был озадачен. Для обычных драконьих племен вершина золотого уровня уже была похвальным подвигом. К тому же, такая сила могла представлять немалую угрозу для некоторых слабых драконьих племен. Однако с королевской родословной золотых драконов она не могла сравниться. Любой дракон с королевской родословной находился на легендарном уровне. Это же касалось и Шер, в венах которой текла самая концентрированная за всю историю племени королевская родословная золотых драконов. Не было предела высотам, которые она могла достичь в будущем. Возможно, она даже сможет достичь божественного уровня. Это не было чем-то невозможным. «Не послать ли нам одного из старейшин?» – спросила Нанни. Племя золотого дракона было невероятно могущественным. Настолько, что они легко могли бросить вызов даже семицветным драконам. Старейшина золотых драконов был ужасающим легендарным существом. Если сравнивать его силу, он находился примерно на том же уровне, что и высший легендарный семицветный дракон. «Не нужно. Просто тайно ее защищай. Боги-драконы указали нам путь, и все, что нам нужно делать, ему следовать. Раз он не мешает нам общаться с принцессой Шер, почему бы нам не оставить его в покое? Тогда ладно. Для них организация, даже возглавляемая легендой первой ступени, не имела никакого значения. Как одно из самых могущественных драконьих племен, племя золотых драконов имело десятки легендарных и несколько божественных драконов. С такой грозной силой, даже если бы на землю спустился сам бог, им бы хватило смелости с ним сразиться, не говоря уже о семицветном драконе. Самым высоким уровнем, которого могли достичь семицветные драконы, был высший легендарный. Высший легендарный семицветный дракон был равен по силе старейшине племени золотого дракона, но это не имело никакого значения, не будет иметь значения. Даже если этот Лушен – самый могущественный древний дракон среди семицветных, просто придерживайся плана, пробормотал себе под нос золотой дракон, после чего добавил, главное – заставить принцессу пробудить побольше своих родословных сил. Поняла, в крайнем случае, после того, как заберешь принцессу, Дай этому Лушину что-нибудь в качестве компенсации. Высший золотой семицветный дракон. Будет лучше, если он согласится сотрудничать. Но даже если он не оценит доброго к нему отношения, за то, что он столько лет заботился о принцессе, его скорее просто прогонит, чем убьют. Карнаенсида Джема и Саградин, послышалось невнятные слова какого-то загадочного заклинания. Внутри подземной пещеры стоял Лушен, вокруг которого сияли похожие на виноградные лозы рунические письмена. Потом вокруг него поплыли чистые белые струйки полупрозрачной духовной ци. Вскоре они погрузились в рунические письмена на стенах и полу. Это было заклинание одушевления, выбранное Лушином после достижения легендарного уровня. Оно имело только одну функцию – наделяло неодушевленный предмет виртуальной душой. Виртуальная душа была явлением временным. Она накладывала на неодушевленный предмет личность, созданную Лушином. Таким образом, имея достаточный запас энергии, он мог оживить все, что угодно. Естественно, это было не все, для чего оно могло использоваться. Самым важным было то, что Лушен мог использовать это заклинание для оживления многих древних предметов и получения информации, потерянной в потоках времени. Взять, к примеру, картину перед ним. Лушен почувствовал исходящую от нее странную ауру, поэтому он купил картину и оживил. К его удивлению, она превратилась в древнего ученого с обширными знаниями, от которого он узнал о многих источниках ментальной энергии. Цена за знания была невелика, каждые 5 лет он должен был наполнять эту картину виртуальной душой. Действие заклинания закончилось, и одушевленный затих. В подземной пещере вновь воцарилась тишина. Картина, вставленная в стену пещеры, была защищена прочной серебристой металлической рамой. С обеих сторон ее охраняли 2 огромные каменные статуи горгулий. Снова активировав заклинание, Лушен посмотрел на ставшую серовато-белой поверхность картины. «Я пополнил твой дух на следующий год. Скажи мне, где именно находится вход в это место?» На серовато-белом холсте картины выступили сморщенные губы. «Я уже рассказал вам обо всем. Вход находится внутри яблони с 3жды перекрученными качелями, освещаемыми луной». Все та же фраза, Лушен прищурился. Время от времени он задавал картине этот вопрос. Все дело в том, что создавший эту картину художник был повелителем огненных дьяволов из бездны. Он хотел найти координаты бездны и стабильный вход в нее. В эту эпоху бездна была настолько подавлена богами, что даже было сложно найти даже ее тень. Даже при помощи специальных заклинаний он не смог найти никаких следов. Лушен очень интересовался бездной. Место, где хаос не был связан законами, все больше его привлекало. В отличие от главного плана, находящегося под пристальным вниманием богов, за последние десятилетия Лушен собрал более 500 единиц ментальной энергии. Это было немного и немало. Если бы это произошло в прошлом, он был бы удовлетворен. Однако сейчас он хотел прорваться на следующую ступень, и ему нужно было, самое малое, 10 миллионов. Может, вам стоит попробовать обратный призыв при помощи формации жертвенного призыва, предложила картина. Обратный призыв, некоторое время Лушен размышлял, после чего взмахнул рукой. Картина тут же слилась со стеной пещеры. Лушен остался в пещере один. С тех пор, как он в последний раз проводил обратный призыв, прошел год. Лушен тогда использовал палец смерти, поднятый на 999 уровень, благодаря чему серьезно ранил повелителя бездны 19 го уровня Зантуса. Он как раз собирался имплантировать в него часть своего главного тела, но его плоть была изгнана несравненно ужасающим сознанием. Формация сразу же распалась. Лушен же получил легкие раны от столкновения с ужасающим сознанием. С тех пор он настороженно относился к любым обратным призывам из бездны. Лушен быстро перестроил формацию обратного призыва. Затем положил перед собой жертвенные подношения, состоящие из высококачественных лакомств. Там было полное хрустальное ядро красного дракона и темная дьявольская жемчужина, очень полезная для существ бездны. Еще Лушен добавил несколько кристаллов хаоса, добытых в разных источниках. Это был расходный материал, который лорды бездны любили больше всего. Они использовали его для пополнения своей энергии. Лушен и в прошлый раз заманил лорда бездны подобными подношениями. Он был уверен, что и на этот раз у него все получится. «В прошлый раз я получил от Зантуса 3 единицы божественности. Поскольку я не могу силой пробиться в бездну, мне следует сосредоточиться на накоплении божественности». Лушен аккуратно вырезал вокруг себя блокирующую формацию. Он уже понял, что существом, остановившим его в прошлый раз, было коллективное сознание бездны. Это был монстр хаоса, выступивший против богов. Его тело было просто массой жадного сознания. Пока он был достаточно осторожен, чтобы не отправить свое главное тело в бездну, это не должно было вызвать отторжение. Что же касаемо лордов бездны, не став истинными богами, способными разжечь божественный огонь, они не могли сравниться с его пальцем смерти 999 го уровня. Увы, вся моя божественность основана на ядах и коррозии. Нет ничего, связанного со временем или старением. Лу Шен буквально пускал слюни на все, связанное с божественностью. Божественное естество включало в себя бесчисленное множество различных анализов и пониманий законов. Различные божественные сущности – это понимание и знание, достигшие немыслимых высот. В последний раз, когда он впитал в себя какой-то божественный яд, он смог мгновенно высвободить половину своего максимального потенциала. Если бы он мог съесть еще одного лорда бездны, возможно, по правде говоря, поначалу он планировал поохотиться на полубога. Эти существа тоже имели божественную сущность, но они не могли разжигать божественный огонь. Даже съев несколько таких существ, он не привлечет к себе внимание богов. Однако, обнаружив связь между полубогами и богами, он решил переключить свое внимание на бездну. Если бы он смог высвободить всю силу своего главного тела, то вполне возможно, смог бы миром сердца поглотить всю бездну и получить невообразимые выгоды. Глава 717. Малый божественный артефакт. Часть 1. Это и есть легендарная экипировка, браслет скорби. Глаза Лу Хуньи широко распахнулись. Она уставилась на лежащий перед ней темно-золотой браслет. «Да», – прошептала золотая ящерица Нанни. «Это тайное сокровище королевской семьи, которое тебе перед смертью оставила твоя мать. Оно символизирует свободу, любовь и печальный финал». «Печальный финал?» – переспросила Лу Хуньи. За эти несколько дней она узнала от маленькой ящерки о былой славе королевской семьи племени Золотого Дракона. «Ваше высочество Шер, позвольте вас кое о чем спросить. Вы действительно готовы стать спасением и опорой племени Золотых Драконов?» С торжественным видом посмотрела на нее Нанни. Браслет в ее руке засиял золотым полупрозрачным светом. Лу Хуньи тоже посерьезнела. Судя по сиянию браслета, она сейчас видела доблестную битву, приведшую к смерти бывшего короля и королеву Золотых Драконов. «Я бы хотела попробовать». «Ша-ша». От руки Нанни вверх медленно поднялось облако темно-золотых рун, оплетенных бесчисленными золотыми нитями. «Прими это. Используй свое мужество и волю». Лу Хуньи медленно протянула руки. «Я принимаю наследие королевской семьи Золотых Драконов, Лу Хуньи». Бам. Дверь ее спальни внезапно затряслась. С потолка посыпалась каменная крошка. Громкий рев, одинаково хорошо слышимый во всех уголках особняка, донесся из-за двери ее комнаты. «Твоя оценка за промежуточный экзамен – всего лишь тройка». Бам. Прежде, чем Лу Хуньи успела отреагировать, дверь ее комнаты распахнулась. Мышцы на теле ее отца были похожи на извивающиеся узлы. Влетев в комнату, он, схватив девушку за волосы, вытащил ее в коридор. «А-а!» – в ужасе закричала она. «Как смеешь ты играть в игры, не закончив домашнее задание?» Вздумала бунтовать. «Нет, я больше не буду. То же самое ты говорила в прошлый раз. Каждый раз одно и то же. Бах, а-а, бах, а-а-а». Пронзительные крики разносились по всему особняку. Живущие по соседству люди торопливо закрывали окна. Едва успевшая спрятаться маленькая ящерица чувствовала боль, просто слушая ее крики. «Полчаса спустя, хватит заниматься всякими глупостями. В следующий раз я забью тебя до смерти, даже если получишь четверку». Отложив металлический прут, Лу Шен захлопнул дверь. Послышались торопливые шаги. «Ша-ша». В этот момент за окном внезапно появилось желтое сияние. Это был Нанни. «Держись, я тебя спасу». Маленькая ящерица бесстрашно бросилась в комнату. Бум. Маленькая ящерица мгновенно исчезла. В нее врезался огромный валун, и могучая сила унесла ее прочь. «Кто, черт возьми, посмел устроить фейерверк перед моим домом? Сколько раз я буду повторять? Никаких фейерверков. Что за идиоты?» Донесся с верхнего этажа громкий голос Лушина. Живущие в соседних домах люди испуганно молчали. Никто не осмеливался заговорить. Лицо Лу Хуньи было мертвенно-бледным. Она прислонилась к стене. Едва появившаяся крошечная надежда была мгновенно уничтожена. «Я больше не хочу быть принцессой. У-у-у. Просто оставьте меня в покое, не приходите ко мне больше. Мне нужно делать домашнее задание». Закрыв лицо руками, причитала она. Где-то рядом с особняком, девушка в маске, Мису, быстро вытащила Нанни из-под валуна. «Нанни, держись, не смей умирать». Она поспешно влила немного молочно-белой жидкости в рот маленькой ящерицы. Спустя некоторое время потерявшая сознание Нанни, наконец, медленно пришла в себя. «Что случилось?» – ошеломленно спросила она. «Ты потеряла сознание», – сглотнув, сказала Мису. «Потеряла сознание, я», – опешила Нанни. «В тебя врезался прилетевший из ниоткуда камень. Я только что приехала. Разве ты не должна была передать принцессе браслет?» – беспомощно спросила Мису. «Да, верно. Я не успела отдать ее высочеству Шер-браслет». Мгновенно придя в себя, Нанни выпорхнула из рук Мису. «Лучше тебе пока туда не ходить. Мы должны доложить об этом. Этот Лушен явно против наших контактов с принцессой», – с невозмутимым видом сказала Мису. «Ты права, мы должны сообщить об этом», — сквозь стиснутые зубы прошипела Нанни. «Молодые люди должны хорошо учиться и много спать. Перестань мечтать, строя небесные замки. Что хорошего дадут эти небесные замки? Они смогут тебя накормить? Надеюсь, когда я постарею, ты будешь обо мне заботиться. С твоими нынешними знаниями в будущем ты даже не сможешь платить за мою еду. Возвращайся в свою комнату и займись учебой». Хлопнув ладонью по столу, Лушен строго посмотрел на Лухунье. От его удара стены комнаты мелко задрожали. Глаза девушки были наполнены пустотой. Она была потрясена до такой степени, что едва соображала. Лушен сейчас пытался ей внушить, что не стоит тратить время на бессмысленные авантюры. Он хотел, чтобы она вернулась к занятиям и игре на арфе. «Говорю тебе, твой старик в молодости многое пережил. В твоем возрасте я уже руководил семейным бизнесом». Лушен хотел объяснить дочери, насколько опасен внешний мир, и что единственным, кто ее по-настоящему любит, был ее отец. После часа брани и побоев Лухунье с унылым видом вышла из кабинета. Она все еще была оглушена звонкой пощечиной. Выходя из кабинета, она услышала, как отец сказал старику Хэнку: «Пожалеешь розгу, испортишь ребенка. Детей следует бить, когда они не слушаются, а девочек надо наказывать вдвойне. В таком возрасте они похожи на комок глины, и только от тебя зависит, что из этой глины со временем вылепится. Говорю тебе, если бы она не была моей дочерью, я бы одним ударом хлыста снес ей половину тела». Лухунье вздрогнула. Быстро отступив, она бросилась в свою комнату. «Ваше высочество», в спальне ее ждала женщина в маске, Мису. Она с жалостью посмотрела на девушку. Кажется, она пребывала в растерянности. «Нет, все в порядке. Я к этому уже привыкла. Но я знаю, отец любит меня». Подняв голову, Хунье горько улыбнулась. Хотя левая сторона ее лица распухла, улыбка девушки была такой же чистой, как и прежде. «Это семейное насилие, бытовое насилие». Мису не могла подавить гнев, поднимающийся в ее сердце. Она была принцессой золотых драконов. Подумать только, ее довел до такого состояния семицветный дракон. «Не волнуйся, как бы сильно меня ни избили, на следующий день я исцеляюсь», — усмехнулась Лухунье. Бум! Внезапно внизу раздался громкий стук железных ворот. Поспешно встав, Лухунье бросилась к окну, увидела, как ее отец, выскочив из дома, сел в черную карету. «Наконец-то он уехал. Мой отец ушел открывать лавку». Она облегченно выдохнула. «Ваше высочество, позвольте мне залечить ваши раны». Сердце Мису разрывалось от боли, когда она смотрела на опухшее лицо Лухунье. «Все в порядке», — поспешно замахала руками девушка. «Говорю тебе, все это временно. Когда мой отец состарится, он больше не сможет меня бить». Говоря это, она, кажется, представляла их совместное будущее. Сложив на груди руки, она, откинув назад голову, засмеялась. «Ладно, мне пора заняться домашним заданием. Иди, найди Нанни. Проверь, все ли с ней в порядке». Внутри кареты. Это кучка личинок. Они пытались надеть на Хунье браслет с духом короля дракона. Смерти захотели. Лицо Лушина было непривычно бледным. Его окружал круг черного духовного света. Он все еще переваривал божественную сущность, полученную от съеденного повелителя бездны 7-го уровня. Он едва успел переварить повелителя, когда почувствовал, что Хунье попала в беду. Бросившись на помощь, он успел как раз вовремя. Браслет с духом короля дракона хранил в себе, помимо всего прочего, большую часть боевого безумия предыдущего короля дракона. Если бы его успели надеть на Хунье, ее тело было бы мгновенно захвачено боевым духом короля. Ее личность начала бы стремительно меняться, и постепенно она стала бы гибридом Лухунья и прошлого короля дракона. Одним словом, ее душу бы поглотил заключенный в браслете дух. «Господин, может, мы?» — гневно прошипел черный свирепый монстр с телом леопарда и лицом, полным глазных яблок. Лушен, глубоко вздохнув, попытался успокоиться. Некоторое время он что-то бормотал себе под нос. «Забудь, это не к спеху. Просто присматривай пока за ними. Если они попытаются сделать это еще раз, просто съешь их и все». «Угу». Тысячеглазого черного леопарда звали Вестон. Он был повелителем бездны четвертого уровня, которого Лушен призвал. Однако, в отличие от других повелителей, увидев, как Лушен пожирает существ гораздо более могущественных, чем он сам, Вестон, рухнув на землю, начал молить о пощаде. Затем он был взят под контроль плотью и кровью главного тела Лушена и одарен большим количеством стимулирующих дух нитей. Его сила больше не подавлялась на главном плане. Он сразу же стал самым услужливым слугой Лушена. В конце концов, он был повелителем бездны. Даже будучи довольно слабым, он все равно являлся полубогом. В легендах, передаваемых из поколения в поколение на главном плане, Вестон был известен, как смотрящий. Любое существо, на которое падал взгляд его тысячи глаз, подвергался атаке ужасающих иллюзий. Если существа не могли быстро освободиться от иллюзий, они становились рабами Вестона. Лушен согласился пощадить его именно из-за этого навыка. Медленно двигающаяся вперед карета вскоре выехала за городские ворота. Она направлялась в восточную часть рассветного города. Лушен отправился в это путешествие из-за внезапно полученной информации. Самая большая церковь округи, Церковь Света, недавно получила подлинный малый божественный артефакт. Это был рассветный меч, Аглоксир. Его привезли в рассветный город, чтобы подготовить к ужасающей катастрофе, которая якобы в ближайшее время должна была произойти. К северу от рассветного города, на обширных равнинах жили орки. Каждые несколько лет они из-за голода нападали на крепость рассветного города. Они стремились прорваться через крепость и разграбить самое сердце страны, богатое продовольствием и ресурсами. Рассветный город был передней линией обороны страны на Северном фронте. Лушена интересовали малые божественные артефакты, поэтому он заинтересовался и мечом рассвета. Как божественный артефакт с долгой историей, меч сыграл ключевую роль в различных битвах с орками. Чтобы увеличить влияние рассветного бога и распространить свои учения, Церковь Света выставила меч рассвета на всеобщее обозрение в рассветном городе. До тех пор, пока не придет время его использовать. Глава 718. Малый божественный артефакт. Часть 2. Лушен хотел, воспользовавшись возможностью, поглотить ментальную энергию малого божественного артефакта. К слову сказать, он довольно долго прожил в рассветном городе, но ни разу не видел малый божественный артефакт. Он призвал довольно много дьяволов бездны, являющихся экспертами-полубогами. Однако доспехи и оружие в бездне очень быстро повреждались. В них содержалось не так уж много ментальной энергии. Только церковь владела малыми божественными артефактами. На этот раз сопровождает малый божественный артефакт архиепископ Церкви Света, Джет. Его сопровождают 200 церковных воинов. Лушен обдумал информацию, только что полученную от дьявольской тени. Его карета подъехала к самому входу в выставочный зал. Сюда к этому времени уже съехалось много дворян и вся элита города. Вход в выставочный зал охраняли стражники, облаченные в белые доспехи, полностью закрывавшие их тела. Стражники держали в руках похожие на трезубцы оружие. Некоторые из них стояли у двери, в то время как другие патрулировали территорию. Людей пришло огромное количество. Высшие слои общества были не единственными, кто здесь присутствовал. Здесь были и представители среднего класса, и простые граждане. В выставочный зал пускали всех желающих. Лушен выглянул в окно кареты. Выставочный зал был окутан плотной божественной аурой. Божественность, ее сложно описать словами. Она заставляла всех чувствовать себя более торжественно, рождая ощущение напряжения и благоговения в их сердцах. Они словно смотрели на какое-то великое высшее существо. «Тебе лучше остаться в карете. Хотя я тебя и изменил, если подойдешь слишком близко к границе божественного сияния, тебя обнаружат», — небрежно сказал Лушен. «Понял», — кивнул Вестон. Лушен, открыв дверцу, выбрался из кареты. Поправил галстук бабочку. Сегодня он был одет в черную рубашку, белые брюки и красную бабочку. Если бы не его выпирающие мышцы, из-за которых он не мог застегнуть две верхние пуговицы, он не стал бы одевать галстук-бабочку. «Господин Лу, давно не виделись. Похоже, ты стал еще крупнее», — улыбнулся ему усатый мужчина средних лет. «О, профессор Гримм, тоже пришли посмотреть на рассветный меч?» Лу Шен протянул ему для рукопожатия свою большую ладонь. «Да это ведь легендарный малый божественный артефакт. В последний раз я видел его 5 лет назад. Время пролетело так быстро». Гримм был профессором истории в академии, где в настоящее время училась Лу Хунье. Этот влиятельный человек, кроме преподавания, исполнял обязанности заместителя директора академии. По правде говоря, ему не нравилось, когда к нему обращались, как к заместителю директора. Он предпочитал, чтобы его называли профессором. «Господин Лу, признаться, я удивлен, что вы интересуетесь такими вещами», — сказал он, с улыбкой посмотрев на Лушина. «Даже такой грубый человек, как я, не чужд подобных вещей. Давайте зайдем внутрь», — улыбнувшись, предложил Лушин. «Конечно». Они вдвоем вошли в выставочный зал, который уже был полон посетителей. Входная плата составляла 1 золотую монету. Для среднестатистической семьи это была немалая сумма. На эти деньги семья из 3 человек могла прожить 3 дня. Хотя среднестатистический гражданин мог себе это позволить, немногие были готовы потратить столько денег. Однако для среднего и высшего класса эта плата ничего не значила. Войдя в выставочный зал, Лу Шен сразу же увидел огромный золотой меч, заключенный в хрустальный куб, украшенный бриллиантами. Рукоять меча была украшена узором из рыцарей и птиц. У гарды было повязано несколько разноцветных лент, что выглядело довольно странно. Однако золотое сияние клинка мгновенно отвлекло внимание от всех этих несоответствий. Глядя на меч, Лу Шен вдруг вспомнил о браслете, который пыталась надеть на Хунье маленькая золотая ящерица. Он забыл проверить его на содержание ментальной энергии. «Сначала я должен сосредоточиться на этом мече», — успокоил он свой разум. Даже не выпуская наружу дух, он чувствовал колебания, пульсирующие вокруг ауры. Обведя зал глазами, он оценил количество присутствующих здесь экспертов. «Есть 1 легендарный эксперт и, по меньшей мере, 5 золотых экспертов. Довольно неплохой состав. Все знали, никому не придет в голову красть у церкви малый божественный артефакт, потому и меры безопасности были такими убогими». Подойдя ближе, Лу Шен посмотрел на испускаемое мечом золотое сияние. Он раздумывал над тем, как подобраться к малому божественному артефакту. Это было бы слишком очевидно, сделай он это напрямую. Сейчас он не собирался сражаться с богами. Кража божественного артефакта стала бы для него слишком опрометчивым шагом. «Что же мне делать?» Он погладил подбородок. При помощи заклинаний, даже будучи легендарным магом, он не сможет незаметно прикоснуться к малому божественному артефакту, а ему нужно было как-то избежать разоблачения. Похоже, единственный способ – все же кража. Честно говоря, он не хотел этого делать. Все, что ему было нужно – просто некоторое время подержать его в руках и поглотить содержащуюся в нем ментальную энергию. Значит, достаточно будет просто создать видимость ограбления. Лу Шен, развернувшись, пошел к стене, сделал вид, будто разглядывает висевшие на стенах картины. Ну что ж, посмотрим, насколько ценны эти малые божественные артефакты. Лу Шен посмотрел на провозглашавшего учение церкви архиепископа. Это был здесь единственный легендарный эксперт. Рядом с ним стояли командиры церковных воителей. Все они были золотой элитой. Потом он заметил стоящего рядом с архиепископом подростка, сверстника Лу Хунье. У подростка были изумрудные глаза. Его длинные светлые волосы развивались при малейшем дуновении ветра. Хотя черты его лица были нежными, их нельзя было назвать изящными. В лучшем случае его можно было назвать привлекательным. Когда Лу Шен посмотрел на подростка, тот каким-то образом почувствовал его взгляд. Посмотрев на мужчину, он дружелюбно кивнул. «Интересно». Лу Шен выглядел ошеломленным. Затем он улыбнулся в ответ. Выставка должна была продлиться 5 дней. В любом случае, Лу Шен никуда не спешил. Некоторое время постояв, Лу Шен, пройдясь вдоль других экспонатов, вышел из зала. На 2-й день Лу Шен снова пришел посмотреть на малый божественный артефакт. На 3-й день, на 4-й день, на 5-й день, Лу Шен, наконец, решил сделать свой ход. 5-й день выставки подходил к концу. Динь-динь. Когда архиепископ начал ходил вокруг, окропляя людей святой водой, по залу разнесся звон серебряных колокольчиков. Все молились, некоторые благочестиво, кто-то для видимости. Большинство из них просто устраивало шоу в знак уважения к рассветному богу. Лушен тоже стоял среди толпы. Он ждал окончания молитвенного сеанса и открытия самой выставки. Именно тогда он собирался инсценировать ограбление. Сюда. Вдруг издалека до него донесся слабый зов. В зал вошла красивая девушка с длинными светлыми волосами, в белой рубашке и брюках. За ней следовала еще одна девушка, с которой Лушен был очень хорошо знаком. Они прошли в холл. Хунье. Лушен прищурился. Он ясно велел Хунье сидеть дома и заниматься уроками. Подумать только, ей хватило смелости пойти против его приказа и ускользнуть. Подумав об этом, он едва не отправился преподавать урок своей приемной дочери. Он хотел, чтобы она, наконец, поняла, что за каждым неповиновением последует серьезное наказание. Внезапно Лушен краем глаза кое-что уловил. Зеленоглазый подросток, следовавший за архиепископом, начал медленно приближаться к Лухунье. Но это было еще не все. Кроме него к ней, стараясь действовать незаметно, направились несколько церковных воинов. Они медленно окружали Лухунье и ее спутницу. «Будь осторожна, рассветный бог и бог-дракон всегда соперничали. Один из избранных рассветного бога был убит бывшим королем золотых драконов. Так что давай издали посмотрим на малый божественный артефакт и сразу же уйдем», — прошептала Лухунье Мису. «Рассветный меч, необычный артефакт, он несет в себе историю убийства дюжины золотых и черных драконов. Его можно назвать мечом, убивающим драконов. Он оказывает на нас подавляющий эффект. Столкнувшись с ним в будущем, ты должна бежать без оглядки. Да, даже сейчас я чувствую угрожающую ауру, исходящую от этого меча». Лухунье уже была знакома с основными методами восприятия ауры. Хотя она не была мастером, чувствовать властную ауру рассветного меча могла. «Это ты, ее высочество, Шер?» Незаметно подобрался к ним подросток с изумрудными глазами. Он говорил очень тихо. «Ты». Сердце Мису сжалось от страха. То, что ее узнали, явно не входило в планы девушки. Не задумываясь, она, притянув к себе Хунье, выбежала из зала. Оказавшись снаружи, они увидели, что улицы города пусты. Воздух был заполнен густым туманом. Из тумана, преградив им путь, выступила светловолосая фигура. Это снова был подросток с изумрудными глазами. «Ты пренебрегаешь волей богов», — воскликнула Мису. Подросток ничего не ответил, только улыбнулся. К ним сквозь туман медленно приближались размахивающие острыми клинками воины. Их намерения были ясны. «Бежим». Мису знала, что у нее нет против них никаких шансов. Закинув за спину Хунье, она, развернувшись, бросилась прочь. Они мгновенно исчезли в густом тумане. «Я ради тебя проделал весь этот путь», — подросток, улыбнувшись, протянул им руку. «Андре, ты уверен, что хочешь это сделать?» «Здесь». Внезапно туман позади подростка рассеялся. К нему подошел стройный, мускулистый мужчина. Ухо мужчины украшала изящная золотая серьга-гвоздик. В центр его правой руки был встроен длинный золотой кристалл. «Старейшина Крис, если подумать, прошло уже 300 лет с тех пор, как мы виделись в последний раз». Обернувшись, подросток посмотрел на стоявшего позади него мужчину. «Разве вы, золотые драконы, не знаете, что это моя, Андре, территория?» Крис поспешил сюда, почувствовав, что что-то не так. Когда он увидел светловолосого подростка, его сердце замерло. Он слишком хорошо знал этого человека. Он был избранным рассветного бога, Андре Филипп Скада. «Если ты хочешь подраться, я с радостью приму твой вызов», — холодно сказал он. «Прости, я прибыл сюда не для этого. Просто хотел посмотреть на будущую королеву золотых драконов. У меня не было дурных намерений», — с невинным видом сказал подросток, подняв вверх руки. Внутри выставочного зала Лушен медленно опустил уже поднятую правую руку. Снова перевел взгляд на малый божественный артефакт. «Ты должен был рассказать мне об этом раньше. Я человек робкий и не люблю, когда меня пугают. Если бы он начал атаку, все, кроме Лухунье, погибли б. Рука мага 3600 уровня просто раздавила бы рассветный город в лепешку, погрузив его в яму глубиной с километр. Если бы этот парень заговорил мгновением позже, рассветный город пришлось бы отстраивать заново. Я должен сосредоточиться на божественном артефакте». Лушен поспешно убрал собранную в его руке магическую энергию. При помощи левитации приблизился к рассветному мечу. Глава 719. Дым сражения. Часть 1. Мистический мир. Внутри безгранично глубокого водоворота плавал темно-синий водяной пузырь. В пузыре, выпрямив спину и закрыв глаза, сидел занимающийся культивированием человек. Его окружали нити темно-золотой духовной ци. Хотя волосы человека были седыми, выглядел он довольно молодо. Из-за его спины во все стороны расходилось разноцветное сияние. Вокруг лба был повязан толстый белый шнур. Его окружала какая-то необычная аура. Время тянулось медленно. Внезапно человек открыл глаза. Теперь он находится еще дальше. На таком расстоянии, надеюсь, он не пытается сбежать, пробормотал он себе под нос. Затем, вдруг подняв вверх указательный палец правой руки, постучал им перед собой по воздуху. Сердце небытия, путь надежды. Ша-ша. От указательного пальца в стороны разошлась рябь. Кончик пальца вонзился в пустоту. Половина пальца тут же исчезла, погрузившись глубоко в космос. В выставочном зале воздух вокруг был заполнен густым белым туманом. Все присутствующие словно застыли во времени. Никто не двигался. Лу Шен как раз собирался коснуться божественного артефакта, рассветного меча, когда позади него внезапно вспыхнул яркий золотой свет. Неописуемо сильное чувство угрозы коснулось его сердца. Кто здесь? Все его тело наполнилось силой. Он попытался вырваться из оков золотого света. Однако последнее исчез так же быстро, как появился. Словно его никогда и не было. Лу Шен поспешно спрятал силу своего главного тела. Если бы он выпустил ее здесь полностью, рассветный город и все вокруг него в пределах 100 миль было бы уничтожено энергетическим взрывом. На уровне предела потусторонней пустоты его сила была похожа на ракету, каждое мгновение взлетающую все выше и выше. Давненько у него не было такого сильного чувства угрозы. Фу! Рука Лушина замерла в воздухе. Глубоко вздохнув, он испарил выступивший на спине холодный пот. Если сюда он пришел с относительно легким сердцем, после встречи с золотым сиянием его настроение мгновенно изменилось. Опустив голову, Лу Шен посмотрел на место, где вспыхнуло золотое сияние. Это был край его рубашки, примерно в районе талии. На краю его одежды появился небольшой ряд золотых слов. «Не забывай о нашей встрече через 100 лет. Мистический мир. Мастер культа бесконечности». Сердце Лу Шена похолодело. Он смог связаться с ним через 2 мира. Более того, он смог дотянуться, несмотря на то, что Лу Шен находился в нижнем мире. Это было предупреждение. Хотя он и догадывался, что тот человек оставил на его теле какую-то метку, но эта способность. Он вспомнил о золотом сиянии, от которого по спине пробежал холодок. Как я и думал, он что-то со мной сделал. Выражение лица Лу Шена изменилось. В его голове промелькнула целая вереница мыслей. Однако, несмотря на все это, он снова протянул руку к хрустальному контейнеру, в котором хранился артефакт. Он решил пока сосредоточиться на том, что находилось у него перед глазами. Его ладонь едва успела коснуться прозрачного кристалла, как на его поверхности появились бесчисленные белые линии. Сила узоров вот-вот должна была вырваться наружу. Ша-ша. Ладонь Лу Шена расцвела красным узором, полной противоположностью белому. На протяжении последних 2 дней он приходил сюда не только для того, чтобы посмотреть на выставку. Узор на его ладони быстро совпал с узором кристалла. Когда 2 узора столкнулись, вспыхнуло белое сияние. В следующее мгновение оба узора рассеялись и исчезли. Лу Шен чувствовал себя так, словно разрезал тофу, когда легко скользнул рукой в хрустальный контейнер. Затем обхватил рукоять рассветного меча. Ощущение было таким, словно он взял в руку раскаленный чугун. Волна обжигающей мощной силы, выйдя из меча, попыталась вырваться из его ладони. Лу Шен фыркнул. Ци земли его главного тела, вырвавшись наружу, мгновенно подавила эту силу. Несколько мгновений повибрировав, рассветный меч затих. Огромное количество плотной ментальной энергии безудержно хлынуло в его тело. Спустя несколько минут, медленно выйдя из выставочного зала, Лу Шен быстро исчез в густом тумане. Божественное заклинание обездвиживания Церкви Света охватывало достаточно большую территорию. Оно замораживало движения и мысли живых существ. Многие маги называли его псевдоостановкой времени. Оно останавливало не вещи вокруг, а жизненное время существа. К счастью, на Лу Шена это не подействовало. Вернувшись в свой особняк, он тут же спустился в подвал. Взяв материалы, необходимые для создания формации, снова покинул дом. Он мчался прочь от рассветного города. Он не использовал портал. Вместо этого активировал технику, подавляющую колебания от использования его секретных искусств. Послание, оставленное мастером культа бесконечности, позволило понять, что в него что-то вживили. Если он не избавится от этого чего-то, мастер культа бесконечности решит, что он просто не может это убрать. Тогда в следующую их встречу он не сможет выторговать достойную долю добычи. Взмыв в голубое небо, усеянное белыми облаками, он наложил на себя заклинание невидимости. Затем силой своего главного тела скрыл свою ауру. Он скорее парил, чем летел. После достижения достаточно большой высоты все, что ему было нужно, небольшой толчок энергии, и он мог летать на очень большие расстояния. Миновав рассветный город и еще несколько городов, названий которых он даже не знал, Лушен добрался до величественного горного хребта, медленно опустился на пустынную скальную равнину. Серовато-белая равнина была усеяна странными валунами. Некоторые из валунов походили на статуи, принявшие разные позы. Похоже, на них определенное воздействие оказали необычные солнечные лучи, холодные и темные. Сердце Лушена дрогнуло. Нырнув вниз, он вскоре мягко опустился на землю. Проклятая земля, он вспомнил карту континента, на которой были отмечены запретные земли. Одна из них находилась здесь. На главном плане было много мест, где боги в прошлом сражались с силами ада и бездны. Эта проклятая земля была одним из них. Существовали запретные существа, опасные, как для богов, так и для создания ада и бездны. Лушен понятия не имел, что собой представляют эти существа, он их никогда не видел. Это то самое место. Сила этой проклятой земли станет для меня дополнительной защитой, которая не позволит мастеру культа бесконечности мной манипулировать. Только добравшись до этого места, Лушен смог облегченно вздохнуть. Он ясно чувствовал, что золотая сила на краю его рубашки начала постепенно слабеть. Для начала выкопаем яму. Осмотревшись, он, превратив пальцы на своей правой руке в когти, взмахнул ими в направлении земли. Фу! Невидимая энергия секретного искусства сформировала магическую руку, мгновенно вонзившуюся в землю. Словно ковшом она выхватила из почвы груду перемешанных с землей камней. Отброшенные в сторону камни с землей, дождем осыпались на обветренные скалы, сделав их похожими на улей. Лушен продолжил копать. Бам! Внезапно его магическая рука наткнулась на что-то твердое. «Это еще что?» – удивился Лушен. Он почувствовал, как его магическую руку начало что-то поглощать. Магическая сила, используемая им для создания руки, мгновенно исчезла. Он заглянул в дыру, которая в глубину достигала сотни метров. Что-то преградило путь. Яму покрывал слой густого тумана, через который он не мог ничего рассмотреть. Лушен, наклонившись головой в яму, прищурился. Попытался получше все рассмотреть. Бам! Внезапно из ямы выстрелил темно-красный язык, плотно обхвативший Лушена. Он потянул его вниз. Застигнутый врасплох Лушен был мгновенно втянут в собственноручно вырытую глубокую яму. «А-а!» Сразу после этого раздался чей-то крик. Лушен выпрыгнул обратно. В руке он держал черное существо с человеческим туловищем и бычьей головой с рядами острых зубов. «Великолепно! Теперь у меня есть еда. Я божья кара, Энифер, зверь, пожирающий сердце тьмы. Простой смертный, как посмел ты меня оскорбить?» Взревел монстр. Его мускулы, странно изогнувшись, взорвались невероятной силой. Он не боялся секретных искусств. Его сила и скорость были ужасающе мощными. Он питался божественной силой, силой бездны и ада. Его можно было ранить только чисто физическими атаками. Однако только ранить. Его тело было настолько сильным, что он был почти бессмертным. Он не боялся столкнуться даже с монстром одного с ним уровня. Это была божья кара. Чудище, рожденное от сочетанной силы богов и хаоса. Если бы божьи кари позволили бродить по главному плану, она могла бы даже уничтожить мир. Энифер обладал силой, равной силе гигантского дракона. Его регенеративные способности были на уровне принцев крови, а кроме того, он был невосприимчив к секретным заклинаниям ниже седьмого уровня. Божественная сила, силы бездны и ада служили ему пищей. Ему раньше доводилось убивать и гигантских драконов, и даже королей драконов. Он сожрал нескольких полубогов и пару бродящих по миру божественных аватаров. Этот клочок земли был его пристанищем, которое он защищал на протяжении многих лет. Это была тайна, известная всем в легендарном кругу. Вот почему эта проклятая земля была пустынна. Никто не осмеливался войти в это место. Однако теперь все изменилось. Лушен понятия не имел, что у этой земли есть хозяин, да и его могущество заключалось не в том, что он был так называемым легендарным магом, а в теле семицветного дракона. Его истинной силой, на самом деле, были 99 секретных заклинаний, которые он превратил в техники и начал культивировать. Он использовал эту силу, чтобы преобразовать свое драконье тело, что привело к высвобождению огромной мощи.